Тем временем у меня накопились вопросы посерьезнее. «Григорий, а как там дела с долгами нашего великого рода?» Как бы невзначай спросил я. В кабинете я видел какие-то письма с требованиями, но бросил их в урну. Дворецкий тяжело вздохнул. «Долги, господин барон, имеются и в весьма значительном количестве. В усадьбу уже не раз приходили уведомления от кредиторов с требованием погашения платежей. Я мысленно выругался. Повезло же родиться в прекрасной семье. Я потер переносицу, размышляя, в какую же финансовую яму меня закинуло это перевоплощение. Кому именно мы должны?» Григорий перечислил несколько названий банков. Судя по его тону, он ожидал, что мне это о чем-то скажет. Но, разумеется, я только растерянно пожал плечами. «И что это за конторы?» «Это крупнейшие финансовые организации империи, господин. В частности, два из них принадлежат влиятельным дворянским семействам, а третий, скажем так, связан с теневым рынком». Я хмыкнул. «Великолепно. Значит, если не отдам долг, мне либо предложат выгодную сделку, либо захотят отправить в познавательную экскурсию на дно ближайшей реки». Григорий промолчал, что лишь подтвердило мои догадки. «Похоже, мне срочно нужны деньги, и чем быстрее, тем лучше». Я вздохнул, откидываясь на спинку сиденья. В этот момент мой смартфон, как его называл Григорий, коротко пикнул, оповещая о чем-то. Я лишь скользнул взглядом по экрану, но не придал этому значения. «Вам пришло сообщение», — сообщил Григорий, слегка повернувшись ко мне. «Какое еще сообщение?» «Этот звук означает, что вам кто-то написал, господин барон. Позвольте, я покажу». Он протянул руку, и я нехотя вручил ему этот странный артефакт. Дворецкий ловко разблокировал устройство, затем поводил пальцем по экрану, что-то понажимал и в итоге протянул мне его обратно. «Вот, теперь вы можете читать. Это ваша почта». «Почта, говоришь?» Я прищурился, разглядывая десятки непрочитанных сообщений. «Так, а это уже интересно». С трудом справившись с интерфейсом, я открыл первое письмо. «Досточтимый барон Морозов, я была восхищена вашим чудесным артефактом на свадьбе, и мне бы очень хотелось стать счастливой обладательницей подобного. Будьте так любезны, не могли бы вы обсудить со мной возможность заказа?» «Следующее. Господин Морозов, мой супруг совсем позабыл, что такое романтика, а ваш артефакт, он, должно быть, настоящее чудо. Я готова заплатить любую сумму. И еще, и еще, и еще». Я пролистал дальше. Все письма были примерно одинаковыми. Просьбы, восхищение, намеки. И что особенно забавно, почти все отправители были дамами. Я довольно усмехнулся. «Ну что ж, я всегда знал, что женщины – страстные создания. Вот за это я их и любил». План по обогащению сам собой вырисовывался в голове, и моя поездка в деревню обещала быть не только лишь ознакомительной. Тем временем машина затормозила, ознаменовав наше прибытие. Деревня Морозовка встретила нас тишиной и размеренным течением жизни, словно застывшей где-то между прошлым и настоящим. Узкие, но крепкие дороги были уложены неровными булыжниками, а по их краям стояли старые деревянные дома, покрытые темной, потрескавшейся краской. В некоторых местах доски были заменены свежими, но таких домов было немного. Во дворах паслись куры, лениво переругиваясь друг с другом, а несколько коров жевали сухую траву за деревянными оградами. Печные трубы лениво дымили, выдавая присутствие жизни в этих старых домах. Где-то вдали стучал топор, кто-то колол дрова. Несколько детей, заприметив нашу машину, сперва замерли, а затем бросились прятаться за заборами, из-под тишка поглядывая на нас. Старухи у колодца тоже настороженно замолчали, оценивающе разглядывая меня. «И вправду, не похоже на процветающую вотчину», – пробормотал я, разглядывая облезлые фасады домов и скудные огороды. Григорий кивнул, но промолчал. В этот момент к нам навстречу вышел мужчина. Высокий, жилистый, лет 70, с проседью в бороде и внимательными серыми глазами. Одет он был просто, но аккуратно. Плотная рубаха, подпоясанная ремнем, удобные сапоги. «Это староста?» – спросил я у Григория. «Семен Петрович», – уточнил он. Староста остановился, скрестив руки на груди, и внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Значит, прибыли», – медленно произнес он. В голосе не было ни радости, ни злости, только настороженность. «Барон Морозов собственной персоной». «Ага, я», – хмыкнул я. «Не ждали?» «Не ждали», – прямо ответил староста. «Морозовы давно перестали интересоваться своей землей. Ну, считай, я решил сломать традицию». Мужчина продолжал смотреть на меня, словно пытаясь заглянуть в душу. Я ответил ему той же монетой, уверенно и спокойно. «Покажите мне деревню». Семен Петрович хмуро кивнул, но все же развернулся и повел меня по деревне. «Сами видите, господин барон», — начал он, обводя рукой местность, — «Морозовка уже не та, что прежде. Молодежь почти вся разъехалась, старики остались, да и те не все. Работы нет, земли наши давно никто не ухаживал, а те, что остались, обеднели. Леса рядом есть, но без рук толку от них мало». Я внимательно осматривал деревню, отмечая, в каком она состоянии. Дома старые, многие на грани развала, кое-где крыши провалились, стены перекошены, земли заросли травой, грядки редкие, хилые. Мы прошли мимо небольшой площади, где когда-то, видимо, был рынок, теперь же здесь лишь несколько старушек торговали нехитрыми товарами, грибами, ягодами, молоком. Люди смотрели на меня с недоверием, но не прятались, скорее ожидали, что я скажу. Когда-то тут кипела жизнь, продолжал староста, а теперь вот, в общем, гуляй ветер. Я хмыкнул, не особо впечатленный рассказом. «А где кузница?» — спросил я. «Там, на окраине», — махнул он рукой. «Пойдем, покажу». Мы двинулись дальше, и вскоре передо мной предстало крепкое здание, на удивление хорошо сохранившееся. Оно выгодно отличалось от других строений. Из трубы валил дым, а изнутри доносился звон металла. Семен Петрович ухмыльнулся. «Только здесь дело идет. Внутри, угорно, орудовали два человека, мужчина лет 30 с лишним и подросток. Первый, крепкий и широкоплечий, был по пояс раздет и забросил очередную заготовку в огонь. Второй, худощавый, но жилистый, подавал инструменты. Сын и внук», — коротко представил их староста. «Значит, кузня еще работает», — задумчиво протянул я. «Пока да, местные приходят, заказы бывают, но не часто». Я кивнул и обвел взглядом помещение. Все здесь было старым, но крепким, сделанным на совесть. В голове уже рождался план. «Хорошо», — сказал я, переведя взгляд на старосту. «У меня есть для вас предложение». Семен Петрович прищурился. «Слушаю. Я готов заказать у вас работу. В начале заготовки под артефакты. Дам вам аванс, на который закупите материалы. Если справитесь, получите еще заказы». Мужчина хмыкнул, но я видел, как заинтересованно блеснули его глаза. «Заготовки под артефакты – это что-то новенькое, но железо знаем, руки помнит. Если скажете, что делать, справимся». «Отлично», я сунул руку в карман и достал деньги. «Вот аванс». Староста молча взял купюры, быстрым взглядом оценил сумму и спрятал в карман. «Это еще не все», продолжил я. «Мне нужна нормальная дорога до моего имения, а лучше еще и до города. Деревне это тоже пойдет на пользу». «Это уж точно», — пробормотал староста. «Я вложу деньги, но нужна ваша работа. Справитесь?» Семен Петрович ухмыльнулся и хлопнул себя по поясу. «Разумеется, справимся. Люди у меня еще есть, инструменты тоже. Если деньги будут, дорогу сделаем как надо». Я кивнул, довольный. «Тогда договорились. А теперь я покажу, что именно мне нужно. Разрешите воспользоваться кузней?» — спросил я, внимательно наблюдая за старостой. Он застыл на мгновение, явно не понимая, чего я от него хочу. Но затем, заметив мой уверенный взгляд, хмыкнул и махнул рукой. «Ну что ж, господин барон, пусть будет так, но только не портите нам тут ничего», — с улыбкой сказал он, крикнув своему сыну и внуку, чтобы не мешали мне. Они удивленно зыркнули в мою сторону, но отговаривать не стали, послушно освободили рабочую зону. Я шагнул в кузницу, и Плюм, как всегда, сразу оказался рядом, превратившись в пушистое облачко и зависнув в воздухе. Ему было интересно, что я собирался здесь делать. «Нужна помощь, Плюм», — сказал я с улыбкой, и он радостно подлетел ко мне, готовый к делу. Он знал, как важно быть на подхвате. Я принялся осматривать инструменты. Здесь, несмотря на старинный вид, все было чистым и аккуратным. Кузня была хорошо оборудована, а металл присутствовал только качественный, первого сорта. Я взял тяжелый молот, схватил в руку кусок металлической заготовки и принялся за работу. Плюм с радостью завис в воздухе, тихо посмеиваясь и подзаряжая инструменты магией, когда я останавливался для перерыва. Этот процесс был мне знаком до мельчайших подробностей. Кузнечное дело стало частью моей жизни еще до того, как я оказался в теле барона. С каждым ударом молота металл плавно поддавался, искры летели в разные стороны, и заготовка постепенно превращалась в нечто удивительное. Я использовал все навыки и знания, которые накопил за свою жизнь, создавая не просто металл, а настоящий шедевр, где каждая деталь имела свое место. Легкие линии, изысканные изгибы, продуманный дизайн – все это складывалось в нечто более совершенное, более изысканное, нежели чем просто в заготовку. Когда работа подошла к концу, я в последний раз ударил молотом, и в руках у меня осталась великолепная, сияющая заготовка. Оставалось лишь придать ей законченный вид артефакта, но этого не требовалось. Я отступил назад, осматривая свое творение с чувством удовлетворения. Все получилось именно так, как я и хотел. Староста, наблюдавший за мной все это время, не сдерживал восхищенного взгляда. Заготовка представляла собой небольшую кованую статуэтку в виде двух переплетающихся сердец. «Да вы, господин барон, мастер, это нечто невероятное. Это просто», — староста не мог подобрать слов, но в его глазах к восхищению прибавилось неподдельное уважение. Я кивнул, удовлетворенный результатом. «Это только начало, Семен Петрович», — сказал я, оглядывая кузницу. «Теперь вы знаете, что нужно сделать из этого металла. Подготовьте заготовки». Я только собрался продолжить разговор со старостой, как заметил, что на смартфоне появился новый сигнал. Взглянув на экран, я не смог удержаться от улыбки. Это было приглашение на прием от той самой девушки со свадьбы, той, что смогла разглядеть Плюма в его магической форме. И если уж на то пошло, это могло быть довольно интригующе. Она явно заинтересовалась моим питомцем. И кто я был такой, чтобы отказаться от подобного симпатичного внимания? Глава 11. Я критично оглядел себя, машинально стряхивая с рукава пыль. Моя одежда, хоть и не была совсем уж потрепанной, но совершенно не годилась для запланированного мероприятия. Да, для кузницы или деревенского обхода, вполне, но на прием, да еще и по приглашению дамы, это никуда не годится. В голове всплыли воспоминания о гардеробе, найденном в усадьбе Морозовых. Старинные, пусть и добротные костюмы, вышедшие из моды, да пара простеньких повседневных вещей. Нет, так дело не пойдет. Моя творческая натура требовала соответствующей одежды, не просто купленной в магазине, а созданной специально для меня. Только индивидуальный заказ мог удовлетворить мой перфекционизм. Григорий, — обернулся я к дворецкому, который все это время молча стоял рядом, наблюдая за моим задумчивым лицом. — Пора отправляться в город. У нас есть дело. — Конечно, господин. Григорий кивнул, даже не спрашивая, о чем именно идет речь. Он начинал привыкать к моим неожиданным решениям. Перед отъездом я еще раз напомнил старости о договоре. — Семен Петрович, не забудьте про наше соглашение. Заготовки мне нужны качественные, дорога надежная. Я рассчитываю на вас. — Не сомневайтесь, господин барон, — уверенно ответил староста, пожимая мою руку. В его взгляде уже не было той настороженности, что была при нашей первой встрече. Еще бы, мы с дворецким направились обратно к машине. Сев в такси, мы двинулись в сторону города, оставив позади деревенские дома и ржавые ворота кузницы. Едва машина тронулась, как я, откинувшись на сиденье, задумался о предстоящем заказе. Я знал, чего именно хотел: одежду, которая сочетала бы в себе элегантность и экстравагантность. Что-то, что выделяло бы меня, но не выглядело слишком вызывающе. Что-то, что подчеркивало бы мою натуру творца и мастера. Оставалось лишь найти подходящего портного, который сможет воплотить мое видение в жизнь. Стоило нам въехать в город, как я повернулся к таксисту и сказал: «Нам нужно в район, где шьют одежду на заказ». Таксист уверенно кивнул, и вскоре мы оказались в квартале, полном ателье, бутиков и мастерских. Выбрав нужное место, я вышел из машины вместе с Григорием. Мы начали обход магазинов, ступая по вымощенным булыжником улицам. Первым нам на глаза попался модный бутик на центральной площади. В его витринах красовались безупречно сшитые костюмы, блестящие платья, аксессуары. Все было сверкающе элегантно, но, как оказалось, без души. Я оглядел изделия, и каждая из них казалась созданным по шаблону, с предсказуемым дизайном, лишенным индивидуальности. Мы пошли дальше, и на углу встретился магазин, где одежда висела в ряд на скучных вешалках. Здесь царила атмосфера корпоративной строгости. Каждое изделие, будь то пальто или рубашка, выглядело одинаково, как будто их сшивали на конвейере. Я взглянул на прилавок и ощутил, что мне явно не хватает той самой изюминки. Неудачно смеялись и стеклянные витрины портных, где мастера пытались придать изделиям особый почерк, но их результат был посредственный. Пробегая взглядом мимо магазинов, Я понимал, все это диковинная, но бесцветная мешанина массового производства. Уже отчаявшись найти то, что мне нужно, мы с Григорием забрели на самый край улицы, где среди потертых вывесок и облезлых фасадов я обнаружил невзрачное ателье. Его табличка едва читалась, но что-то в его убогой внешности заставило меня замедлиться. Приказав Григорию подождать меня в соседней кафешке, я толкнул дверь, и за мной в помещение проник мягкий, приглушенный свет. Здесь не было блеска модных показов, не звучала музыка известных композиторов, здесь чувствовалось искренность и рукотворное мастерство. Атмосфера этого места была пропитана духом творчества. В углу, за старинным деревянным столом, я увидел мастера, задумчиво перебирающего образцы тканей и эскизы. Его взгляд был сосредоточенным, руки умелыми. Я почувствовал, что наконец-то нашел то, что искал. Одежду, которая могла бы подчеркнуть мою натуру, творческую душу, а не просто удовлетворить модные стандарты. «Здравствуйте», — сказал я, уверенно входя в ателье, — «я ищу нечто особенное, и что-то мне подсказывает, что вы способны мне это дать». Мастер поднял глаза, и я увидел в них искру понимания. Я скользнул взглядом по стенам ателье, на которых висели аккуратно разложенные образцы тканей, чертежи выкройкой, старые фотографии великолепных костюмов. В воздухе пахло сукном, мелом и чем-то, что можно назвать духом настоящего совершенства. «Я хочу костюм, но не простой», — начал я, смотря прямо в глаза мастеру. Он поднял брови и выжидательно сложил руки на груди. «Мне нужно нечто уникальное». Мастер хмыкнул, слегка склонил голову и, будто проникая в самую суть моего желания, вытащил из вороха ткани кусок темного, глубокого бархата. Я кивнул. Он пошел дальше, предложив подкладку с тонким узором в виде вихря, напоминающим движение магической энергии. Опять в точку. Затем он заговорил на профессиональном языке, уточняя детали, предлагая сочетания, и я с удовольствием поддержал разговор, уточняя длину, крой, детали на манжетах. Мы понимали друг друга с полунамека, и это мне нравилось. Наконец, портной взял в руки мерную ленту. «Начнем с замеров, барон». Заметив кольцо на моем пальце, произнес мужчина. Я встал, позволяя ему начать работу, но стоило ему только дотронуться до моего плеча, как в дверь ателье с грохотом отлетела и внутрь вошла группа людей. «Ну что, дед, срок прошел», — прорычал один из них, щуплый, но с наглым выражением лица. «Где деньги?» Мастер, сжав челюсть, убрал ленту и нахмурился. «Я уже говорил, что мне нужно время. Нам плевать, что тебе нужно. Ты пользуешься нашей защитой, значит, плати, или сгоришь вместе со своим тряпьем». Остальные трое зашли внутрь, перегородив выход. Я со вздохом повернулся к ним. «Господа, вы мне мешаете», — произнес я холодно. «У меня тут важный заказ. Идите погуляйте». Они переглянулись, потом щуплый ухмыльнулся. «Гляньте-ка, целый барон тут, думает, что может нам указывать. Думаю, что вы — надоедливые мошки, мешающие творческому процессу», — уточнил я. «Уходите, пока не поздно». Молчание было мне ответом, а затем они двинулись в мою сторону. Один полез в карман, видимо, за чем-то острым. Щуплый же замахнулся кулаком. Еще раз глубоко вздохнув, я легко уклонился и схватил бугая за запястье. Резко дернул. Здоровяк заорал тоненьким фальцетом. Другой попытался ударить меня в живот, но получил молниеносный удар локтем в челюсть. Остальные двое, видя, что дело плохо, достали ножи. Ай-яй-яй, ножи против человека, который создает самое смертоносное оружие. Как непрофессионально, усмехнулся я и пнул одного в колено, заставляя его рухнуть. Второго ударил запястьем по горлу, отчего тот закашлялся и выронил нож. Щуплый, шатаясь, попытался подняться, но плюм, вовремя сменив форму на небольшое черное облако и став видимым, пронесся у него перед лицом, заставляя взвизгнуть от испуга. Я, не теряя момента, схватил его за шкирку и выбросил вон из ателье. «Убирайтесь!» Они, ругаясь и угрожая, поднялись и бросились прочь, крича, что у меня будут проблемы. Я же лишь помахал им рукой на прощание. «Проблемы? Ерунда! А вот костюм, дело важное!» Мастер стоял, ошеломленно разглядывая меня, затем вдруг рассмеялся. «Я давно не видел, чтобы кто-то так унижал этих паразитов. У меня талант, но вернемся к работе, мастер. Время не ждет». Он кивнул, все еще улыбаясь, и снова взял мерную ленту. Теперь мы могли спокойно продолжить. Закончив с меркой, я кивнул мастеру и, как истинный перфекционист, не удержался от пары советов. Говорил четко, с расстановкой, не терпя возражений. Подкладку сделай из шелка, но укрепи в ключевых местах, не люблю, когда ткань цепляется за кожу. Пуговицы хочу из темного серебра, не из этой пластмассы. И добавь скрытые карманы, никогда не знаешь, когда пригодятся. Мастер кивал, записывая в блокнот. Лицо его было сосредоточенным, а в глазах читался профессиональный азарт. Меня это устраивало. Когда нужен костюм, уточнил портной. Через 2 дня, ответил я, достав смартфон и сверившись с датой мероприятия. Мне нужен безупречный наряд, иначе моя репутация будет запятнана. Мастер хмыкнул. Другого не делаем. Я усмехнулся и протянул ему листок с номером телефона. Если будут проблемы, звони. Бандиты, форс-мажоры, вдохновение пропало, все решаемо. Портной убрал записку в карман и, прищурившись, посмотрел на меня. А вы интересный заказчик, господин барон. Какой есть? Хмыкнул я и направился к выходу, размышляя о предстоящем приеме. Покинув ателье, я вдохнул прохладный воздух города. Мягкое свечение фонарей отражалось на мокрой мостовой, придавая улицам особый шарм. Дождь прошелся незаметно, но я не был настроен любоваться видами, мысли были заняты куда более насущными вопросами. Создание артефактов с деревенскими было хорошим начинанием. Это могло принести стабильный доход и заложить фундамент для чего-то большего. Однако даже с прибылью оставался один серьезный пробел – защита. Деревенские не могли ее обеспечить, а сам я без подходящих артефактов не мог чувствовать себя в полной безопасности. Мне требуются материалы, пробормотал я, доставая планшет, а их можно добыть только в других измерениях. Как удачно, что клинки, даже если не получалось закрыть порталы, все равно оставляли о них массу полезной информации. Уровень угроз, особенности ландшафта, возможные противники и, что важнее всего, добыча. В этом мире артефакторика находилась в зачаточном состоянии, а значит, многие ценнейшие ресурсы оставались недооцененными. Я быстро пролистывал список доступных порталов, анализируя варианты. Искал те, что содержали редкие металлы, кристаллы или другие материалы, из которых можно было бы создать нужное мне. Вот он, мой взгляд остановился на подходящем. Аура смерти, высокий риск и кристаллы с темной энергией. Я не терял времени и сразу же подал заявку на вход, застолбив за собой место в очереди. Удовлетворенно улыбнувшись, я убрал планшет. Отлично, а теперь пора подумать, как туда добраться. А это было той еще дилеммой, ведь для этого нужна машина, а каждый раз ездить на такси не вариант. Нужно было что-то решать, тем более, что я обещал Григорию новую ласточку. Как раз в этот момент из кафешки вышел мой дворецкий. «Гриша», — окликнул я его. «Что ты думаешь о покупке новой машины?» Стоило мне только озвучить мысль о покупке автомобиля, как Григорий тут же оживился, словно десяток лет с плеч сбросил. «Господин барон, да вы только скажите, я знаю одно место. Машины там, звери». Его глаза засверкали азартом. «Что ж, звери, так звери». Доехав на такси до автосалона, мы расплатились с водителем и вошли внутрь. Перед нами раскинулся зал, сверкающий лакированными корпусами автомобилей. Тут было на что посмотреть. Машины стояли рядами, блестя никелированными радиаторами и массивными капотами. Продавцы с безупречными усами и в идеально выглаженных костюмах чинно прохаживались между ними, то и дело бросая заинтересованные взгляды в нашу сторону. Линейка машин в автосалоне представляла собой несколько марок. Имперский Гранд, огромный представительский лимузин, напоминающий передвижной дворец. Салон отделан красным бархатом, а на двери выгравирован герб империи. Выглядит, как если бы государь лично его использовал. Медведь-12, массивный внедорожник, напоминающий танк на колесах. Утверждают, что может проехать даже через болото, не говоря уже о зимних дорогах. Сокол-7, спортивный автомобиль, похожий на болид. Крайне неэкономичный, но зато разгоняется до чудовищных скоростей. Мерин-3, рабочая лошадка. Надежный, дешевый, но без каких-либо изысков. Выглядит так, будто его делали с мыслью лишь бы ехала и не ломалась. Феникс-люкс, нечто среднее между представительским авто и скоростной машиной. Баланс стиля, комфорта и производительности. Как только я увидел имперский Гранд, я тут же направился к нему с видом человека, который нашел смысл жизни. Вот это я понимаю, машина. Я хлопнул по капоту. Чувствуешь, Григорий, это мощь, это величие. Я в таком должен ездить. Григорий нервно сглотнул, косясь на ценник, от которого его явно пробило холодным потом. «Господин, так у нас же М», он замялся, «денег нет». «ПФФ, деньги – это тлен», – отмахнулся я, «мы их заработаем. Ты разве не хочешь, чтобы твоя ласточка была не просто ласточкой, а орлом, соколом, а лучше – драконом? Барон, но она стоит, как вся наша усадьба». Я задумался. «Ладно, Григория, пожалуй, жалко». «Хорошо, тогда берем этот». Я переместился к «Соколу-7». «Посмотри, какая красота! Это же снаряд на колесах! Мы будем носиться по дорогам, оставляя позади только вихри пыль. Барон, вы помните, что в деревне нет нормальных дорог? Мы застрянем в первой же колее». Я помолчал, обдумывая аргумент, но тут же нашел выход. «Ладно, тогда вот этот, Медведь-12, прет по бездорожью, как трактор. Прямо то, что надо». Григорий прищурился. «Барон, а где мы его ставить будем? Он же больше сарая. Не хотелось бы такого друга держать на улице». Действительно, тогда, после еще нескольких провальных попыток подобрать идеальный автомобиль, Григорий, уже явно уставший от моего неуемного энтузиазма, аккуратно подвел меня к «Фениксу Люкс». «А может, вот этот?» – предложил он. «И стильный, и мощный, и денег меньше сожрет, чем этот ваш передвижной дворец». Я задумчиво прищурился, окинул машину оценивающим взглядом, а потом кивнул. «Ладно, но только потому, что он похож на меня, и красивый, и мощный, и невероятно стильный во всем». Григорий закатил глаза, но спорить не стал. Мы оформили покупку, и вот я уже сидел за рулем новой машины с самодовольной улыбкой на лице. «Ну что, Григорий, поехали зарабатывать деньги, ведь деньги – это тлен, но их нужно много». Дворецкий тяжело вздохнул, пристегнулся и приготовился к очередному приключению. Не успел я запустить двигатель своего нового авто, как боковым зрением заметил нечто странное. Нет, не странное, загадочное, таинственное, двухколесное. Я резко развернулся и в упор уставился на это чудо техники. «Григорий, что это?» «М-мотоцикл, барон». «Мото что?» «Мотоцикл. Двухколесное средство передвижения. Очень быстрое и, М, не самое безопасное. Двухколесное». Я уже выбрался из машины и шагал к нему с выражением первооткрывателя, который обнаружил новый континент. «Как это работает? Почему оно не падает? Где механизм удержания равновесия? Как я раньше мог жить без этого?» Продавец, увидев мой горящий интерес, тут же подскочил. «Господин, рад видеть в вас истинного ценителя. Позвольте рассказать вам о лучших моделях нашего времени». Первым делом он подвел меня к странному агрегату, больше похожему на велосипед, который пытался стать взрослым, но у него не получилось. «Перед вами Стрела-2. Легкий, маневренный, идеален для города, экономичный и неприхотливый». Я скептически прищурился. «Григорий, а если я на такой появлюсь на приеме, ну вас заметит, из уважения, из жалости». «Понял». Дальше. Следующий мотоцикл выглядел массивно, будто бронированный носорог на колесах. «А это Ураган М, военный мотоцикл, может перевозить до 3 человек, есть крепление под дополнительное снаряжение, гусеницы». «Стоп», я поднял руку. «Гусеницы, это уже не мотоцикл, это мини-танк, я не на войну собираюсь». Дальше. Затем был Вихрь-10, слишком легкий, Буря-3, который был настолько мощным, что при резком газе можно было улететь в прошлое, и еще с десяток моделей. Я уже начинал думать, что мне тут ничего не подойдет, пока не увидел его. Он стоял в стороне, гордый, массивный, с хромированными деталями и мощным двигателем. Черный, блестящий, будто сама ночь. «А это что за зверь?» Продавец вздохнул с благоговением. «Грамли Дэвидсон. Это не просто мотоцикл, сударь. Это легенда. Это мощь, стиль и уважение в одном флаконе. Он рычит, как зверь, мчится, как ветер и оставляет за собой лишь завистливые взгляды». Я подошел ближе, провел рукой по кожаному сиденью, с восхищением изучая детали. «Я беру, господин барон», начал Григорий, но увидев мой взгляд, просто тяжело вздохнул. «Хотите прокатиться?» – предложил продавец, явно довольный тем, что нашелся достойный покупатель. «Еще бы!» И вот я уже сидел на мотоцикле, завел двигатель, который зарычал, словно пробудившийся зверь. Чувствуя мощь под собой, я сделал единственное, что оставалось, газанул, и чуть не впечатался в ближайший столб. Григорий схватился за сердце, продавец в ужасе закрыл глаза, а я, сделав вид, что так и было задумано, гордо сказал: «Прекрасно, беру 2». «Зачем вам 2?» – взвыл Григорий. «Один на случай, если первый сломается». Так что спустя несколько минут я был не просто владельцем стильного авто, Теперь у меня был Грамли Дэвидсон, мотоцикл, достойный меня, и куча кредитов на технику. Глава 12. Я уставился на смартфон, будто экран мог внезапно проявить жалость и нарисовать пару лишних нулей на моем счету. Вместо этого цифры подмигивали мне с издевкой. Кредиты, долги, остаток, 327 рублей 14 копеек. Щедрость богача сгубила. Григорий стоял за спиной, и я буквально чувствовал, как его молчание набирает обороты, готовые порваться очередной проповедью о финансовой ответственности и благоразумии. Повернулся к нему, предвосхищая удар. «Вызывай Матвея Семеновича. Пусть забирает второй мотоцикл в поместье. Но, барон...» Григорий поправил очки, за которыми прятался возмущенный взгляд. «Не но». Я щелкнул пальцами, и Плюм, дремавший на железной балке в виде летучей мыши, свалился мне на плечо, мгновенно превратившись в ворчливого ежа. «Деньги, понятие временное, стальные кони, вечны. Особенно когда один из них стоит как годовой бюджет твоей любимой Морозовки». Он открыл рот, чтобы возразить, но я уже развернулся к окну, за которым сверкал новенький Грамли Дэвидсон, черный, брутальный, с хромированными выхлопными трубами, которые напоминали зубы дракона. Покупка двух мотоциклов и машины за один день – это не расточительство, это инвестиция в стиль и в скорость побега от кредиторов, если что. Пока ждали Матвея, решили убить время в кафе при автосалоне. Место оказалось в меру стилизованным, интерьер напоминал гараж сумасшедшего механика. Стены, обитые гофрированным железом, столики из покрышек, а вместо люстр – старые двигатели, подвешенные на цепях. В углу орал рок-н-ролл, и пахло не столько кофе, сколько машинным маслом. Григорий уселся напротив, сложив руки на столе, будто собирался провести обряд экзорцизма. Его взгляд скользнул по моей белой рубашке. «Ремонт особняка», – начал он, будто зачитывал приговор, «дорога в деревне, кредиторы, которые уже пишут письма с угрозами». «Угрозы», – перебил я, подмигнув официантке с синими волосами и пирсингом в носу. Та моментально подкатила с меню, явно приняв меня за местную знаменитость. «Сделай мне двойной эспрессо и принеси кусочек вон того торта». «Нет, лучше два». «А тебе, Гриша, чайк с ромашкой, чтобы нервы успокоить». Он проигнорировал колкость, достал из кармана потрепанный блокнот и начал загибать пальцы. «По предварительным подсчетам, ремонт кровли обойдется в...» «Расслабься», — фыркнул я, выдернув у него блокнот и швырнув его Плюму. Тот мгновенно превратился в хорька и принялся рвать бумагу когтями, весело стрекоча. После сегодняшнего портала завалю Киру трофеями. Долги, к этому моменту девушка принесла заказ. Я дунул на пенку в кружке, наблюдая, как кофейный узор расплывается в хмуром отражении Григория. А кто сейчас живет без долгов? Каждый кому-то что-то должен. В общем, не дрейфь, прорвемся. В дверях кафе мелькнула тень. Матвей Семенович, учитель, чья тщедушная фигура с трудом сопротивлялась ветру, протиснулся между столиками и едва не снес по пути стойку с сиропами. Его лицо выражало крайнюю степень озабоченности. «Лев Виссарионович», — хрипло прошелестел он, плюхнувшись на стул, который пронзительно заскрипел. «Что случилось?» Я выпалил инструкции, попутно разминая пальцы, нервная привычка, оставшаяся от многих лет в артефакторском деле. «Вы, господа, должны переместить наш новый транспорт в нашу вотчину, в целости и сохранности. А также я хочу, чтобы вы наняли строительную бригаду, не пьяниц, а тех, кто гвоздь от шурупа отличит. Ремонт кровли, замена полов, реставрация фасада, чтобы особняк блестел, как задница у Купидона. И сарай снесите, постройте каменный склад». Григорий, до этого момента хранивший гробовое молчание, вздохнул так, будто в его груди лопнул воздушный шар. «Дорого выйдет, очень дорого». Я сунул ему пачку купюр, заранее подготовленную из последнего гонорара. Деньги пахли грязью и надеждой. 10 тысяч авансом, остальное – после портала. «А если не хватит?» – спросил он, пересчитывая купюры с подозрением коллекционера, получившего фальшивую монету. «Продадим тебя в рабство», – оскалился я, наблюдая, как его лицо приобретает оттенок мраморной плиты. «Шутка. Возьмем кредит под залог Плюма». Питомец, услышав свое имя, выплюнул клочок бумаги из блокнота и издал звук, похожий на смех кота, подавившегося сметаной. Проводив Григория и Матвея, я вскочил на своего зверя. Мотор взревел, будто хищник, сорвавшийся с цепи, и мир сузился до вибраций руля, воя ветра в ушах и адреналина, пульсирующего в висках. Планшет на руле мигал красной меткой, портал в глухом лесу, в в 30 километрах от города, место, куда даже клинки совались только с завещанием в руках и со святой водой в бутылке. Спустя какое-то время я приблизился к лесу. Дорога велась между соснами, словно змея, ускользающая от флейтиста. Стволы, обвитые лишайником, тянулись к небу, как скрюченные пальцы древних великанов. Воздух густел с каждым метром, пропитываясь не только запахом хвои, но и чем-то острым, металлическим, будто кто-то точил ножи в глубине чащи. Солнце пробивалось сквозь кроны редкими лучами, рисуя на земле незатейливые узоры. Я притормозил у развилки, где из земли торчал ржавый указатель с криво выведенной надписью «Портал». Буквы сливались в кроваво-коричневые подтеки, словно предупреждение, написанное кровью тех, кто не послушался. Плюм, круживший над головой в облике ворона, каркнул и опустился на ветку сосны, вытянувшую к едва заметной тропе, поросшей мхом и колючей ежевикой. «Знаю, знаю», — буркнул я, сгоняя с лба каплю пота, которая скатилась под воротник кожаной куртки. «Ты бы лучше вперед слетал, проверил, не ждет ли нас там сюрприз». Ворона фыркнула, взмахнула крыльями, и несколько перьев упали мне на плечо, превратившись в дымящиеся угольки. Ответ плюма был красноречив. «Сам иди, если такой умный». Тропа оказалась еще коварнее, чем казалось. Корни деревьев переплелись под ногами, как сети подземных духов, готовые повалить неосторожного путника. Камни, покрытые скользким мхом, предательски подворачивались под сапогами, а ветки цеплялись за рукава, словно пытались удержать меня от рокового шага. Через полчаса блужданий, когда тени стали длиннее, а воздух наполнился тревожным гудением, я вышел на поляну и увидел портал. Он висел в метре от земли, пульсируя сине-черным светом. Спектральная спираль закручивалась в бесконечность, высасывая из воздуха частицы реальности. Листья, подхваченные вихрем, исчезали в его центре беззвучными вспышками. Вокруг, как мрачные стражники, стояли трое клинков. Их мундиры с нашивками новичок выглядели новенькими, словно только вчера выдали из склада. Лица же были бледными, подсвеченными мерцанием портала. Красно-синие отсветы прыгали по щекам, превращая их в маски. «Эй, куда прешь?» Охранник, больше похожий на подростка, загородил дорогу. Его щетина напоминала пушок на подбородке котенка, а руки дрожали, сжимая автомат. «Туда», — я ткнул ему под нос перстнем с рунической единицей, которая вспыхнула в ответ на близость портала. Парень побагровел, затем нервно облизнул губы, глаза метнулись к своим напарникам. Коренастый мужчина с красным лицом алкоголика прислонился к дереву, жуя жвачку. Его серые глаза скользнули по моему родовому кольцу, задержались на мече, висевшем на поясе. Третий стражник, тощий как жердь, с лицом клерка-неудачника, что-то бормотал в рацию, но в ответ слышалось только шипение. «Там гиблый участок», — голос подростка срывался на фальцет. «Из последней группы никто не вернулся», — перебил я, шагая вперед. Сапог увяз в мягкой земле, пропитанной чем-то теплым и липким. «Значит, я буду первым и последним, кто заплатит за ваше бездействие, если не отойдете». Коренастый фыркнул, выплюнув жвачку. Она прилипла к стволу сосны. «Чокнутый барон, класс». Он хрипло рассмеялся, и смех его напоминал скрип ржавых петель. «Ладно, герой, тебе карты в руки. Только чур, если тебя там разорвет, мы твоего коня приберем». Я слышал звук мотоцикла. «Мечтайте», — я повернулся к порталу. Его спираль загудела громче, но мне было по боку. Я шагнул в разрыв. Пространство сжалось, вывернулось наизнанку. Кости стали жидкими, поплыли под кожей, как ртуть. Мозг превратился в кашу, мысли расползлись, смешались с воспоминаниями. Детство Морозова, первый убитый враг, лицо кредитора, брызги шампанского на свадьбе. Потом, резкий толчок, все встало на места. Я упал на колени. Вкус железа и горелой плоти застрял на языке. «Ну, привет, другая сторона», — прохрипел я, вставая. Плюм, вынырнувший из портала в виде ворона, каркнул в ответ. Его перья слегка дымились, но в глазах горел знакомый азарт. Мы оказались в месте, в котором, казалось, всегда стояли мрачные сумерки. В воздухе витал сладковатый аромат гниющего мяса. Плюм, уже принявший облик огненной саламандры, фыркнул, указывая хвостом на груду обломков у подножия скалы. Камни, поросшие черным мхом, ржавые цепи и кости, обглоданные до блеска, лежали вперемешку с осколками базальта, испещренными трещинами. «Да, дружище, ты прав. Нам нужна вместительная сумка». Придется поколдовать маленько. Я пнул сапогом полузасыпанный скелет, из черепа которого выползло что-то вроде слизня. Существо, шипя, свернулось в кольцо, но Плюм тут же испепелил его своим магическим огнем. Я обошел зловещий пейзаж, выискивая детали. Ржавая цепь, вросшая в скалу, оказалась частью древних оков, ее звенья были покрыты рунами, стирающими границы между мертвым и живым. Под грудой костей нашелся череп существа с треснувшим рогом, фиолетовое свечение в его глазницах пульсировало в такт гулу портала. Плюм, копошась в пепле, вытащил обломок клинка, чья кромка все еще источала малиновый туман. Даже воздух здесь был ресурсом. «Пространство требует симметрии», — пробормотал я, расчистив участок земли и начертив восьмиконечную звезду обугленной костью. В центр положил череп, вокруг выложил звенья цепи, образуя спираль. Обломок клинка воткнул в землю у вершины звезды, а пепел от слизня рассыпал по контуру. Плюм, понимая замысел, выдохнул пламя на конструкцию. Металл завыл, цепь закрутилась сама по себе, впитывая фиолетовый свет из черепа. Воздушные искры вцепились в клинок, сплавляя элементы в единое целое. Когда дым рассеялся, передо мной лежала сумка из грубой ткани, сплетенная из черной кожи и жил неизвестного существа. Вместо швов – ржавые звенья цепи, сжатые магией в узор паутины. Горловину стягивала челюсть умертвия, найденная в куче костей. Артефакт бездна, я сунул внутрь руку и ощутил холод бесконечности. Работает. Теперь хоть горы трофеев утащим. Плюм одобрительно щелкнул языком, указывая на чешую, выросшую по краям сумки. Видимо, местные материалы добавили артефакту неожиданных свойств. Я потрогал ее поверхность. Под пальцами шевелились микроскопические шипы, готовые разорвать любого, кто попытается заглянуть внутрь без моего разрешения. И стильно, и функционально, усмехнулся я, пристегнув сумку к поясу. Челюсть замок щелкнула, будто хищник. Плюм фыркнул, выпустив дымное кольцо, и мы двинулись дальше, вглубь долины. Воздух густел с каждым шагом, словно сама тьма пыталась замедлить нас. Ветер нес не просто запах разложения, это был аромат тысячелетнего тлена, пропитанного горечью отчаяния. Под ногами хрустели не только кости. Среди обломков попадались осколки доспехов с гербами давно исчезнувших родов, обугленные страницы гримуаров и даже детали странных механизмов. Скоро тропа уперлась в руины. Гигантские колонны, некогда поддерживавшие купол величия, теперь напоминали обломленные копья великанов. Их поверхность была покрыта фресками, которые не просто изображали казни, они двигались. Вырезанные в камне фигуры кричали беззвучными ртами, цеплялись за края рельефа окровавленными руками, а их палачи замахивались топорами снова и снова. Надписи светились тусклым багрянцем, и я понял, это не история, это проклятие, застывшие в камне. На уцелевших капителях сидели вороны, не птицы, сгустки тьмы с глазами-угольками. При нашем приближении они взмыли вверх, оставляя за собой шлейф черного дыма. Между колоннами валялись тела, не монстров, людей. Клинки в черных мундирах застыли в неестественных позах. Один сжимал рукоять меча, вонзившегося в собственное горло, другой обхватил голову руками, словно пытаясь защититься от звука, который уже разорвал его барабанные перепонки. Лица были обрамлены ужасом. Аура смерти, я прищурился, различая в воздухе малиновые нити. Они вились между колоннами, как паутина, опутывая руины. Здесь что-то питается их страхом, остатками страха. Земля дрогнула. Из-под обломков выползли первые умертвия, не просто твари, а инструменты этой ауры. Плюм взревел, превратившись в огненного дракона, но я уже чертил в воздухе символы. Пепел закрутился в спираль над моей ладонью. Големы, на абордаж. Я швырнул заряд в землю. Камни вздыбились, формируя не просто солдат, а шедевр разрушения. Первый голем имел кулаки-молоты с шипами из обсидиана. Второй выглядел, как каменная скульптура без головы. Он был обернут цепями с крючьями. Третий и вовсе являлся живой катапультой. Его спина раскрывалась, швыряя обломки колонн. Из луж темной жидкости возникли водяные твари, не просто ледяные хищники, а существа с глазами из застывших слез. Их клыки звенели, как хрусталь, а поступь оставляла узор иния на земле. Бой начался. Фиолетовые тени призраков поползли к големам, но те били молотами по земле, создавая ударные волны. Силуэты рвались, как бумага, но мгновенно восстанавливались из тьмы. Шепчущие скелеты мрачно шествовали ко мне. Звуковая волна сбила двух водяных тварей, но Плюм, превратившись в феникса, пронзил скелетов огненными перьями. Их кости расплавились, закапав на землю раскаленной массой. Водяные твари выстрелили кислотой. Один голем, попав под зеленый ливень, начал растворяться с шипением, но перед гибелью швырнул каменную глыбу, раздавив трех морозных ублюдков. Я ринулся в гущу, вложив в меч часть своих сил и начертив на лезвие символ гравитации. Клинок засвистел в моих руках. Каждый удар оставлял в воздухе трещины, черные дыры размером с кулак, засасывающие все, что находилось рядом. Одна из тварей, затянутая в такую трещину, исчезла с хрустом ломающихся измерений. Еще. Я смеялся, рассекая очередного зомби. Меч пел, разрывая плоть и пространство. Лезвие, пройдя сквозь шепчущего скелета, оставило после него лишь мелкую пыль. Одно из умертвий, паук-палач с человеческими черепами вместо лап, прыгнуло на меня со спины колонны. Его брюхо-барабан затрепетало, выпуская сферу кислоты. Я едва успел активировать бездну, пасть сумки распахнулась, проглотив атаку, а затем выплюнула ее обратно. Зелено-белая масса превратила паука в дымящуюся лужу. Когда последнее умертвие рассыпалось в прах, плюм, покрытый сажей и каплями застывшей смолы, уселся на плечо. Он указал лапой вглубь руин, где за полуразрушенной аркой виднелся храм. Алтарь из черного мрамора сиял неестественной чистотой, будто смерть брезговала прикасаться к нему. В центре, на пьедестале, стоял саркофаг. Цепи, опутывавшие его, не были простым железом, каждое звено представляло собой застывший вопль. Шипы на них пульсировали, как сердца, а надписи на древнем языке гласили: «Здесь спит душа мрака». Плюм, вдруг ставший размером с котенка, зашипел. От саркофага тянулись те самые малиновые нити ауры смерти, что опутывали руины. Что бы ни лежало внутри, оно было сердцем этого проклятого места. Цепи разорвались от одного прикосновения меча, но не с лязгом металла, с тихим стоном, будто невидимая сущность спустила последний вздох. Саркофаг раскрылся, выпустив волну ледяного воздуха, который покрыл мою кожу узорами инея. Внутри, на бархатной подушке, лежал кристалл. Он был черным, но не непроницаемым. В его глубине пульсировала сердцевина, напоминающая красные жилки рубина. Кристалл смерти, я коснулся его пальцем, и холод пронзил руку до локтя. Кожа покрылась мурашками, а в ушах зазвучал шепот, тысячи голосов, слившихся в один шипящий хор. «Живые! Предатели! Умрите!» Плюм зашипел, спрятавшись за моей спиной. Его шерсть дыбилась, а глаза светились тревожным золотом. «Успокойся, это же просто камушек!» — усмехнулся я, но сам почувствовал, как кристалл тянется к моим мыслям, пытаясь прорасти в них черными щупальцами. Интересно, как он поведет себя в подвале моего нового дома. Схватив кристалл через тряпицу, я швырнул его в бездну. Сумка сомкнула челюсти с громким щелчком, словно подавившись, но через секунду на ее поверхности проступили багровые прожилки. Кристалл начал влиять на артефакт. Остатки храма затряслись. С потолка посыпались камни, а иероглифы на стенах вспыхнули алым. Мы рванули к выходу, плюм впереди, он превратился в огненный шар, прожигая путь через рушащиеся обломки. По дороге я успел запихнуть в сумку осколок древнего зеркала, зуб умертвия с резьбой в виде спирали и два меча клинков, почти целых. Гравировка на эфесах них изображала крылатую змею, пожирающую собственный хвост, знак элитного отряда. Удалившись от руин на безопасное расстояние, я собрал в округе все, что можно было продать. Доспехи мертвых воинов, оружие погибших исследователей, простенькие артефакты и прочую мишуру. Судя по тому, сколько я взял, прибыль обещала быть хорошей. Вернувшись к порталу, я, недолго думая, приказал Плюму заложить взрывчатку в его основание. Плюм молниеносно выполнил задание. Развеяв чары, что поддерживали жизнь в моих големах, я наконец шагнул внутрь спирали. Портал схлопнулся с грохотом, от которого задрожали деревья в ближайшем лесу. Мы вынырнули в трех шагах от клинков. На планшете сразу замигали обновленные данные. Закрыто порталов 2. Ранг 1. Песчинка. Плюм, дрожа всем телом, превратился в ворона, уселся на ветку и, нервно перебирая когтями, нагадил на плечо коренастого типа, который позарился на мой мотоцикл. Сказать, что мужики были в шоке, это ничего не сказать. Я вновь показал им средний палец с перстнем, чтобы запомнили, насколько я хорош. Ухмылка сама расползлась на моем лице. «Господа, я отыскал несколько наших братьев». С этими словами я выудил из сумки бездны обломки мечей. «Возьмите, это все, что от них осталось». похороните с почестями». Мужики с мрачным видом кивнули, приняли мою ношу и слегка поклонились. Никому из них не хотелось, чтобы их тела после смерти коптили чужую землю. А так, они хоть могли упокоить души товарищей в родных краях. «Благодарим», — бросил коренастый. «Сделаем все в лучшем виде. Бывайте». Я махнул рукой и направился в сторону своего чоппера. Через минут 40 я уже был в городе, в торговом квартале. В лавке Киры пахло не только ладаном и кровью. Сегодня в воздухе витали нотки жасмина. Хозяйка, оказывается, пыталась замаскировать запах свежеразделанного монстра. На полках среди обычных диковинок красовались новинки. Стеклянный шар с бурей внутри, связка сушеных языков и даже пара гигантских глаз в банке с оранжевым рассолом. Я молча выгрузил перед ней на прилавок все, что смог добыть на той стороне. Череп древнего теневика. Кира подняла находку, и глазницы черепа вспыхнули синим. Его возраст. Да тут целые эпохи записаны в костном мозге. А эти клыки у мертвей, чистейший некротин, 1 грамм стоит целое состояние. Девушка внимательно посмотрела на меня и налила мне бокал холодного вина. «Где ты все это нашел?» «В гостях у смерти», я потягивал ее вино, густое, как кровь, с послевкусием черники. Она оказалась радушной хозяйкой. Кира фыркнула, сгребла все трофеи под стойку и стала набирать что-то на своем смартфоне. Через минуту мне поступило уведомление. На счет планшета уже падали цифры, заставляя мое сердце биться чаще. Когда сумма перевалила за 1,5 миллиона, она достала визитку из потайного ящика. Бумага была теплой на ощупь, а золотое тиснение изображало спираль, знак избранных клиентов. «На всякий случай, барон», — томным голосом сказала она и протянула карту. Ее ноготь, выкрашенный в цвет крови, на секунду коснулся моей ладони. «Знаю, я повторяюсь, но помните, для вас особые условия. У нас ведь не один магазин, а целая сеть. С этой картой вам будут предлагать только лучшие цены». Плюм, тем временем, устроил пир в углу. Он превратился в помесь хорька и осьминога, чтобы одновременно жрать жареные пирожки и красть шоколадные конфеты из соседней корзины. Ну, а мне вдруг захотелось пройтись по торговому кварталу и посмотреть, чем тут живут местные артефакторы. Глава 13. Побродив по улице, я наткнулся на интересное место. Я толкнул дверь, и колокольчик над головой звякнул так громко, что Плюм, сидевший у меня на плече воробьем, вздрогнул и превратился в ежа. Лавка «Тайное ремесло» встретила меня вонью серы, горелой меди и чем-то сладковато-гнилостным, будто под полом закопали несколько трупов. Полки тут напоминали свалку. Кристаллы с трещинами, склянки с мутной жижей, ржавые доспехи, из которых рос гриб поганка. На потолке болтались связки сушеных корней, шевелящихся, как щупальца. «Ну и бардак», — подумал я, оглядывая лавку. «Как эти люди вообще тут что-то делают? Хотя, я мог исправить этот балаган». Артефакторика в этом мире находилась на зачаточном уровне. И, кто как не я, должен был это изменить. Интересно, сколько еще таких мастеров по всему городу? У дальней стены 3 человека копошились вокруг черного камня. Лунный осколок – редкая штука. Старший, бородач с лицом кузнеца, занес над ним молот. Я не сдержался. «Эй, вы что, его бить собрались?» Все обернулись. Подросток в прожженном фартуке выронил щипцы. Женщина с ожогами на щеках попятилась. Бородач нахмурился. «Энергию высвобождаем. Щит делать будем». «Щит?» Я фыркнул, выхватывая камень из его рук. «Из лунника иллюзий плетут, а не в крошку крошат. Боже, как же они вообще выживают?» Мелькнула мысль. «Это же элементарные основы артефакторики. Хотя если подумать, в этом мире артефакторика – это скорее ремесло, чем наука. Никто не учит их правильно работать с энергией. Ну что ж, придется просвещать». Провел пальцем по грани, серебристая дымка внутри ожила, завертелась спиралью. Мастера ахнули, когда камень расслоился на пластины, тонкие как пергамент. Одну швырнул в стену, та зависла, отразив не лавку, а ночное море. Волны, луна, корабль с рваными парусами. «Иллюзия поглотит удар и вернет в 10-ро», пояснил я, собирая пластины в сумку. «А ваш щит рванул бы через 5 минут. Хотя, если честно, их щит бы 5 минут не продержался. Лунный камень – штука капризная. Если его неправильно активировать, он просто взорвется, и от мастера останется только дымящаяся яма. Ну, хоть я их от этого спас». Продавец, коренастый мужик с лицом печеного яблока и бородой лопатой, вылез из-за прилавка. «За камень-то сколько дадите, барин?» 1000, бросил я мешок на стойку. «И те цепи в углу, для атмосферы». Цепи, кстати, пригодятся. Из них можно сделать неплохую защиту для дверей. Хотя, если честно, я их взял больше из жалости. Смотришь на эти ржавые крючья, и понимаешь, люди тут просто не знают, что с ними делать. Ну что ж, когда-нибудь я им расскажу. Вдруг из-за бочки с гвоздями высунулся парнишка лет 15, весь в ожогах, в руках обломок клинка, похожий на пилу. Можете подсказать, как починить? Это дедов меч я испортил. Ага, классика. Молодой мастер, который взялся за слишком сложную работу и все испортил. Ну что ж, помогу. В конце концов, я сам когда-то был таким же. Взял клинок, осмотрел. Руны на лезвии стерты, сталь кривая. Элементарно, я насыпал в тигель щепотку пепла феникса, который схватил с прилавка. Плюм, глядя на это, фыркнул, превратившись в кота. Провел пальцем по воздуху, символы вспыхнули синим, вплелись в сталь. Клинок засверкал, трещины срослись, а на лезвии проступила вязь. Сила в голове, а не в кулаке. Держи, парень, усмехнулся я, не поранься. Надеюсь, он поймет, что сила артефактора не в грубой силе, а в знании. Хотя, если честно, я сам не сразу это понял. Сколько раз я ломал артефакты, пытаясь сделать их мощнее, сотни. Но теперь-то я знаю, как надо. За шторой в подсобке стоял какой дряхлый мужчина, думая, что я его не замечу. Это был старый мастер с лицом, как у раздраженного филина. «Черт», — прошипел он, глядя, как я ухожу с цепями. «Надеюсь, еще зайдет, хоть поучиться». «Учиться, говоришь?» — подумал я, выходя на улицу. «Ну что ж, старик, если ты действительно хочешь учиться, я тебя научу. Но сначала, долги, банк ждать не будет». Плюм, став вороной, каркнул на крыше. «Дескать, следующая остановка — банк, долги ждать не любит». «Точно», — мысленно согласился я, «но сначала надо заехать в таверну. После такого урока хочется выпить». Лавка затихла, словно после бури. Степан Игнатьевич вышел из подсобки, шаркая сапогами по полу, усыпанному опилками и осколками кристаллов. Его взгляд упал на внука Артемку. Тот стоял у стола, завороженно разглядывая клинок. Лезвие мерцало голубоватым светом, и руны на нем перетекали, как ртуть, подстраиваясь под хват руки. «Не может быть», — мысленно закипел старик. «Это же живая сталь, та самая, о которой в учебниках пишут как о легенде. И этот щеголь сделал ее за минуту? Покажи», — прохрипел он, протягивая руку. Ладонь, покрытая шрамами от ожогов и порезов, дрожала. Артем осторожно передал клинок. Степан Игнатьевич сжал рукоять и тут же ощутил, как сталь задышала. Лезвие вибрировало, словно сердце зверя, а руны меняли узор, обвивая пальцы, будто пытаясь найти идеальный баланс. «Ты чувствуешь?» – спросил ученик, глотая воздух. «Он будто понимает, что я хочу сделать». Старик не ответил. Он провел пальцем по кромке. Холодная сталь мгновенно нагрелась, ответив всплеском энергии. В глазах Степана мелькнули десятки лет труда. Ночи у горна, сотни испорченных заготовок, попытки повторить техники из полуистлевших манускриптов. Его собственный шедевр, щит вечной тьмы, вдруг показался жалкой поделкой, как будто он потратил жизнь на то, чтобы ковыряться в грязи, не замечая алмаза под ногами.